Прижав к себе Яна, Клава склонила голову и дала волю слезам, давно готовым вырваться наружу, и плач ее испуганных детей эхом отзывался у нее в ушах. Если бы только этим маленьким, невинным созданием не нужно было проходить через этот ужасный кошмар. В этот момент она почти пожалела, что у нее вообще были дети. Когда первый приступ плача утих, Клава начала молиться. На протяжении всех 15 километров пути в Айприс она так и сидела, склонив голову над своим малышом. Подчиняясь растущему желанию, Клава обратилась за утешением к своему небесному отцу. Чему она научилась раньше, в часы испытаний? Она сказала себе, что тот Бог, который держит под контролем всю Вселенную, может позаботиться и о ее детях. Тот, без чьей воли не упадет на землю и малая птица, даст все необходимое и не оставит троих маленьких детей, потерявших мать. Но, несмотря на это, по мере того, как солнце садилось за горизонт, Клава с болью в сердце думала о том, какой ужасный страх будут испытывать ее дети этой ночью, плача о своей матери. Она думала о них, но не о собственной судьбе. Клава была рада, что ее не заставили оставить малыша. Она даже была удивлена, что у нее не отобрали ребенка. Возможно, они знали, что он все еще нуждается в материнском молоке. Но каковы бы ни были причины, Клава благодарила Бога за то, что он не допустил этой разлуки. Когда телега въехала в городские ворота и, гремя, покатилась вниз по выложенной камнями улице, Айприс был уже погружен в темноту. Прямо перед ними, бросая продолговатую тень на освещенную луной улицу, вырисовывался замок из черного камня, пронизывавший своими остроконечными верхушками ночное небо. При одном его виде у Клавы по спине пробежала дрожь. Но в то же самое время на душе у нее было удивительно спокойно. Она отправлялась в тюрьму не как преступница, а как христианка. Не было никакого сомнения в том, что Господь будет рядом с ней. Павел, задыхаясь, бежал по лесу, отчаянно стремясь углубиться подальше, пока не почувствовал, что находится в безопасности. Наконец он присел, чтобы подождать Клаву. Он ждал напряженно и беспокойно, и по мере того, как шло время, внутри его рос гнетущий страх. Что ее задерживает? Почему она не идет? Почему? О, почему я не мог настоять на том, чтобы она сразу же пошла со мной? Возможно, она не осознала, насколько близка и велика была опасность, и поэтому не покинула дом вовремя. Затем ему в голову пришла утешительная мысль. Может быть, им был нужен только я, и она придет, когда сможет ускользнуть из дома незамеченной и обо всем мне расскажет. О, Господь, Пожалуйста, приведи ее сюда в целости и сохранности. И прости меня за то, что я оставил ее. Но время шло, а Клава все не появлялась, и взволнованный Павел начал ходить взад-вперед. Чем дольше он ждал, тем больше усиливался его страх. Господи, что же я буду делать, если ее арестуют? В конце концов, Павел больше не мог этого выносить. Осторожно, вглядываясь в темноту сквозь деревья, он отправился назад, по той же тропе, по которой пришел. Еще была надежда, что Клава придет. Сейчас он уже мог видеть их дом. Присев за кустарником, Павел смотрел сквозь ветки. Вдруг он рукой закрыл себе рот, чтобы заглушить крик, готовый сорваться с его губ. Он увидел, как, направляясь вниз по улице, катилась телега, на которой сидели Клава с Яном. Никогда в жизни они еще не казались ему такими дорогими, как в эту минуту, и такими беспомощными и одинокими. Павел с трудом подавил желание побежать и спасти их. Он понимал, что это было невозможно. Он присмотрелся получше. Нет, других детей с ними не было. Только Клава и Ян. Солдаты, ехавшие верхом и сопровождавшие телегу, не оставляли никаких сомнений относительно того, что здесь произошло. Но куда они направлялись? Это была не та дорога, что вела к Мининской тюрьме. Куда же они увозили его жену? Он должен был оставить место своего наблюдения, иначе его могут заметить. Оставаться здесь было небезопасно. Согнувшись под тяжестью невидимого бремени, он быстро направился по тропе, ведущей вглубь леса. Отыскав уединенное место, он присел, уронив голову на руки. Почему он не остался с Клавой? Почему он не настоял на том, чтобы она бежала вместе с ним? Снова и снова он обвинял себя, в то время как горячие слезы струились по его щекам. С радостью, ах, с какой бы радостью он поменялся бы с ней местами! И действительно, ему было бы намного легче пострадать самому, нежели думать о том, через что ей, вероятно, придется пройти. У него мороз пробежал по коже. Немногие выходили из тюрем живыми, если только не бежали или не отреклись от веры. При этой мысли Павел застонал. «О, Господи! Дай ей мужество! Не позволь ей отречься от Тебя и избавь ее от страданий, если это не против воли Твоей!» Он замолчал от душевной боли. «Господи! Верни ее мне!» упрашивал он. Но даже молясь об этом, он осознавал, что многие другие так никогда и не вернулись к своим родным. И как бы тяжело ни было, он знал, что свою молитву должен был закончить. «Господи, да будет воля Твоя!» Thank you. Над землей встает заря, перед солнечным восходом, и ложится спать луна, укрываясь небосводом пред тобою. И всем сердцем, всей душой я к тебе лишь обращаюсь. Научи сей день прожить так, как ты, Господь, захочешь, по стопам твоим ходить. Верю мне, Христос поможет. Разум мой благослови, управляй движеньем каждым, помнить дай о той крови, что пролил ты здесь однажды. Не обращая внимания ни на время, не на то, что уже наступила ночь, Павел стоял на коленях и молился. Он, наконец, смирился с тем, что Бог позволил случиться тому, что случилось. Он должен уповать на Него, что бы ни ожидало их в будущем. Пред тобою, Боже мой, на коленях преклоняюсь и всем сердцем, всей душой я к тебе лишь обращаюсь. Хотя он и не мог понять, почему Бог допустил такие ужасные вещи в их жизни, он доверил Клаву Господу, который любит ее так же, как и он. Затем он вспомнил о детях. Маргарита, Петя, Коленька, где они? Над землей взошла заря, я прошу тебя, мой Боже, пусть Господь, твоя рука надо мною станет тоже. Поскольку была уже ночь, может быть, можно попробовать выйти из леса? Он должен был с кем-нибудь поговорить и выяснить, куда инквизиторы повезли Клаву. Ему также необходимо было попытаться найти детей. На небе ярко светились звезды, когда Павел осторожно вышел из-под укрытия леса. Он надеялся, что в это время суток улицы будут пустыми. Но, несмотря на это, он все же выбрал окольный путь, стараясь не подходить близко к своему дому. Павел решил пойти домой к тому человеку, который предупредил его об аресте. Быстро и тихо скользил он по лабиринту безлюдных переулков, Вскоре он уже стучал в заднюю дверь дома своего друга. Везде было темно. Но через несколько минут он услышал внутри какое-то движение. Затем дверь отворилась. Узнав Павла, советник схватил его за плечо и затащил вовнутрь, заперев за ним дверь. Прежде чем зажечь лампу, он на ощупь проверил все окна в комнате, убеждаясь, что они были завешены. После этого он вернулся к Павлу и пригласил его сесть за стол вместе с ним. Дрожащим голосом, запинаясь, первым заговорил советник. «Мне очень жаль, Павел. Думаю, ты уже знаешь, что инквизиторы арестовали твою жену». Павел попытался ответить, подавляя подступивший к горлу комок. Он был уверен, что его чувства были под контролем. Но говорить о том, что произошло, оказалось нелегко. «Да, я был в лесу, ожидая ее. Она сказала мне, чтобы я шел и что сама вскоре ко мне присоединится. Но когда она не пришла, мои опасения стали расти, и тогда я, вернувшись, подобрался к окраине леса и увидел, как они увозили ее». Павел замолчал, не в силах продолжать дальше. Советник прокашлялся, не зная, что сказать. «Да, мне следовало бы прийти раньше», — сказал он. «Куда ее повезли?» — тихо спросил Павел. «В Айрис. Они, похоже, посчитали, что будет небезопасно оставлять ее здесь, так как город не окружен стеной, и если ей удастся бежать из тюрьмы, найти ее будет трудно. Кроме того, я думаю, они с недоверием отнеслись к толпе, собравшейся в вашем дворе. Люди были разгневаны на вашего соседа. Да у меня самого к нему отвращение. Твоя жена уже была направилась в сторону леса, когда ваш сосед, живущий на противоположной стороне улицы, указал на нее судебному приставу. Если бы он ее не выдал, она наверняка была бы сейчас с тобой. Да и толпа была зла на него, называя его Иудой и предателем. Как только они с твоей женой уехали, люди прогнали его из города, и больше его здесь уже никто не ждет. Он ударил кулаком по столу, подчеркивая свое отвращение к предателю. Павел сидел, качая головой. Им не следовало этого делать. Он, наверное, сейчас раскаивается в том, что выдал ее. И кроме того, теперь он изгнан из своего дома. Господь говорит мне отмщение. Я вас дам. Было бы лучше оставить все в Божьих руках. Советник сидел, глядя на Павла, явно удивленный. «Да как ты можешь такое говорить? Ты что, неправильно меня понял? Из-за этого человека твоя жена сейчас находится в тюрьме!» «Я понимаю, но, друг мой, Божье слово заповедует мне любить моих врагов». Советник снова лишь покачал головой. «Я вас совсем не понимаю. Если бы такое случилось с моей женой, я бы не воспринял это с такой легкостью. Я очень люблю свою жену, и я не могу выразить словами то, какие мучения я испытываю от того, что она страдает». Выражение боли на лице Павла подтверждало истинность его слов. «Но по благодати Божьей я буду любить своих врагов и прощать их, а также делать им добро, если мне представится такая возможность». «И при всем этом они еще преследуют вас? Это несправедливо!» В день великого суда справедливость восторжествует. Да, я знаю, согласился советник. А где же мои дети? Спросил Павел. Да, их забрала молодая пара, живущая с вами по соседству. Я уверен, что там о них позаботятся должным образом. Как ты думаешь, не опасно ли сейчас пойти и повидаться с детьми? Я представляю, как они расстроены. В этот час, наверное, не опасно, ответил советник. Поднявшись, Павел поблагодарил друга за его смелость и попрощался с ним. После этого он исчез в темноте ночи. Советник пообещал Павлу сохранить его домашнее имущество, так что ему самому не нужно было заходить домой. Сначала он должен увидеться с детками, а что будет потом, он уже твердо решил. Под покровом ночи он отправится в Айсприс. Сон к нему все равно не придет, а думать и молиться он мог с таким же успехом и в пути. Ян плакал. Клава поднялась и села, изумленно моргая. Где она? Почему она чувствует себя такой разбитой и угнетенной? Когда события прошлой ночи восстановились в ее памяти, настроение ее резко упало. Она в тюрьме. В ту же минуту, схватив исступленно кричавшего Яна, Клава принялась его кормить. Судя по слабому свету за окном, на дворе было раннее утро. Теперь, когда малыш успокоился, у Клавы было достаточно времени обдумать свое положение. Ее сонливости как и не было. Пришло время испытания. Она вдруг почувствовала поднявшуюся внутри волну паники. Была ли она готова встретить это испытание? Ее разум, казалось, пытался найти какой-то выход из этого ужасного положения и вернуться к той нормальной жизни, которой она наслаждалась только вчера. Действительно ли еще вчера она была свободной? Казалось, что это было так давно. Как это бывало и раньше, сейчас у нее появилось желание рассказать все Павлу. Он всегда был рядом, когда она в нем нуждалась, а сейчас его с ней не было. Только теперь Клава осознала, насколько она всегда от него зависела. Она чувствовала себя такой одинокой и неспособной лицом к лицу встретить грозное будущее, вставшее перед ней, подобно огромной горе. При мысли о Павле и детях из глаз Клавы снова хлынули слезы. Перестанет ли она когда-нибудь плакать? Она долго плакала прошлой ночью, прежде чем уснуть, и вот новый приступ рыданий овладел ею. Она должна была заставить себя успокоиться, прежде чем проснутся ее соседи по камере и опять застанут ее плачущей. Была только одна личность, к которой она могла обратиться за помощью. Клава, склонив голову, тихо, всем сердцем и умом, молила Господа о силе, спокойствии и мужестве. Только он был в состоянии помочь ей больше, чем Павел. Она также просила Небесного Отца послать ей мудрость, как отвечать своим обвинителям. Когда она молилась за Павла, Маргаритку, Петеньку и Коленьку, слезы непроизвольно катились по ее щекам. Удалось ли Павлу бежать? Как дела у детей? Через какие страдания они проходят? Долго ли они плакали прошлой ночью? И где они были? Вернулся ли к ним Павел? Она чувствовала себя беспомощной и безнадежно заточенной. Она сидела здесь, не имея возможности пойти к своим детям, которые так в ней нуждались. Как же они смогут без нее обходиться? Кто-то, конечно, проследит за тем, чтобы они были одеты и накормлены. Но кто сможет утешить их кровоточащие сердечки? Кто будет рассказывать им о Небесном Отце? Временами она испытывала благоговейный трепет при мысли, что дети целиком и полностью доверяли ей и Павлу. А теперь уверенность в собственной безопасности была разрушена. Теперь они страдали, и она была не в силах что-либо для них сделать. Павел тоже был в отчаянии, и она это знала. Он был достаточно зрелым для того, чтобы позаботиться о себе. Но нет, она не была беспомощной. Она могла молиться. И, просив Господа позаботиться о нуждах ее детей, Клава почувствовала большое облегчение. В конце концов, это были Божьи дети, которых Он вручил ее заботе. Теперь же Господь позволил, чтобы ее у них забрали. Но Он будет продолжать заботиться о тех, кто принадлежит Ему. Бог был достаточно велик для того, чтобы она могла доверить Ему своих драгоценных крошек. И сейчас они были еще более дороги ей, чем когда-либо. Тихо сгущаются тени, светит в окошко луна. Мама стоит у постели, молится Богу она. Клава обрела новую крепость и мужество. Она твердо решила попытаться вспомнить данное Богом в Библии обетование, которое придали бы ей силы. Ей было необходимо на что-то опереться. В глубине души она знала, что впереди ее ждут нелегкие испытания. Сейчас Клава была рада тому, что запоминание мест из Писания всегда давались ей легко. Теперь, когда у нее не было Библии, она нуждалась в тех обетованиях, которые были сокрыты в ее сердце. Теперь на память пришел псалом, который она любила петь. Она тихонько вспомнила знакомый мотив. Не оставлю я вас, не забуду, говорит он и мне, и тебе. Сохраню и в пустыне безлюдной, и в тяжелой Какое чудесное обетование! Ее страх, опасения рассеивались по мере того, как она вдумывалась в его слова, вдруг ставшие для нее такими драгоценными. И в минуты тяжелой утраты утешенье и крепость пошлю. Не оставлю я вас, не забуду, если мать и отец и друзья отрекутся от вас и осудят верным другом для вас буду я. Она взглянула на Яна. Он снова крепко и мирно спал на руках. «У тебя, малыш, нет никаких забот. Ты не имеешь ни малейшего представления о том, где находишься. Да тебе это и безразлично до тех пор, пока рядом с тобой мама», — думала она. Когда она прижимала его к себе, она снова почувствовала пронзительную боль. Она разрушила то чувство безопасности и то доверие, которое остальные дети также испытывали к ней. Но нет, это была не ее вина. Она не должна обвинять себя в этом. Воспоминания о недавних событиях снова вызвали слезы в ее воспаленных, опухших глазах. Не так давно Коленька упал и рассек себе колено. Он пришел к ней, ожидая, что она все поправит, и был очень озадачен, когда она не смогла этого сделать. Размышляя об этом, Клава была глубоко тронута мыслью о том, что она является чадом Божьим, которому не были присущи никакие человеческие ограничения. Он никогда не подведет и не разочарует ее. Она доверит ему и свое неопределенное будущее, и будущее своих детей. Оторвав взгляд от своего спящего сына, Клава осмотрелась вокруг. Прошлой ночью, когда ее втолкнули в эту камеру, было слишком темно для того, чтобы что-нибудь разглядеть. Но сейчас раннее утреннее солнце, проникавшее через находившееся высоко под потолком окно, начинало постепенно освещать помещение. По всей вероятности, она находилась в камере глубоко под землей. Из-за толстых каменных стен солнечный свет едва проникал в сырое помещение. Она изучила решетчатое окно, находившееся высоко над ней, размышляя о том, есть ли хоть какая-нибудь возможность побега. Нет, похоже на то, что из-за расположения окна и защищавших его решеток выбраться отсюда невозможно. Отведя взгляд от окна, Клава еще раз осмотрелась вокруг. Твердый земляной пол был влажным и липким. Длинная, просторная камера позволяла заключенным свободно передвигаться по ней. В одном углу стояло ведро с водой. Клава рассеянно думала о том, сколько времени ей придется провести в этом ужасном, сыром месте. Но, по крайней мере, она здесь была не одна. Клава обратила внимание на своих собратьев-узников. Теперь, когда в камере было светлее, она с удивлением увидела, как много их здесь было. Их было намного больше, чем ей показалось прошлой ночью. Клава насчитала 8 мужчин и 5 женщин, не считая ее сына. Некоторые из них выглядели весьма пожилыми, другие, похоже, были среднего роста. А несколько человек казались слишком юными для того, чтобы находиться в тюрьме. Она молча посочувствовала им. Клава переборола чувство отвращения к их неопрятному внешнему виду и к запаху нечистых тел. Конечно, они не были виновны в этом. Клава предположила, что и сама вскоре будет выглядеть так же, как и они. И от нее будет исходить подобный запах. Эта мысль ее расстроила. Неужели она, всегда старавшаяся быть чистой и опрятной, вскоре станет такой же, как и все эти люди? К этому времени практически все уже проснулись и ходили по камере, потягиваясь и разминая свои занемевшие ноги. Одна молодая женщина села рядом с Клавой и представилась. «Меня зовут Мария. Глядя на твоего малыша, я вспоминаю 2 своих детей, которых у меня забрали перед тем, как привезти сюда». Она говорила задумчиво и печально. «Это самое трудное испытание из всех, с которыми мне когда-либо приходилось сталкиваться. 2 года назад моего мужа заживо сожгли на костре за его веру». Клава понимала горе этой женщины. «Дорогая, а у меня есть 3 деток, кроме Яна, и я не знаю, что с ними будет. Я как раз сидела и думала о них, говоря себе, что они также являются и Божьими детьми, и что он в состоянии обеспечить их всем необходимым. Но в этом ужасном мире их ожидает так много опасностей». Отчаяние снова грозило овладеть ею. «Вот это-то меня и волнует». Общее горе объединило сердца 2 новых сестер. «А сколько времени вы уже здесь находитесь?» — поинтересовалась Клава. «Мне трудно следить за временем, но, думаю, около 2 месяцев. Меня уже 2 допрашивали, но еще не пытали. Это так тяжело, когда тебя просто держат здесь день за днем. Но мне кажется, им это также известно. Я постоянно молюсь, чтобы Бог помог мне оставаться Ему верной. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Мы не должны забывать об этом». Напоминание Клавы было адресовано себе самой не меньше, чем ее соседке. «Да, это действительно огромная, мощная поддержка помнить Божьи обетования», — ответила Мария. Они сидели в тишине. И тут Клава заметила 2 мужчин, которые неподвижно лежали в одном из углов камеры. По их стону, издаваемому время от времени, когда они пытались повернуться, она поняла, что что-то было не в порядке. «Что с ними?» — тихо спросила она. «Ой, горе какое! Их растягивали на дыбе. Дыба — это такое орудие пытки, на котором растягивают тело истязуемого. И они находятся здесь уже 6 месяцев. И за последние недели они испытали ужасные муки. допросы и пытки. Тяжело смотреть, как они страдают. У Клавы мороз пробежал по коже при виде этих мужчин. Сможет ли она выдержать такие же испытания? Пожилой мужчина подошел к Клаве, приветствуя ее. «Ты, должно быть, та женщина, которую привезли прошлой ночью. Тебя тоже арестовали за веру?» «Да». «Будь тверда, Вере, сестра. Венец ожидает нас. Как тебя зовут?» Клава назвала ему свое имя, имя своего мужа и город, в котором они жили. Она также узнала, что имя этого человека было Генрих. Всего несколько минут он разговаривал с ней, ободряя ее, и за это короткое время Клава поняла, что вера и мужество этого брата послужат ей истинным утешением. Он казался самоотверженным человеком и излучал бодрость и радость. Когда он отошел и присоединился к группе мужчин в другом конце камеры, Мария сказала вполголоса: «Он такой самоотверженный, всех ободряет и поддерживает, призывая оставаться верными. Не знаю, что бы мы без него делали. Он так вдохновляет всех нас. Он здесь самый старший, и мы считаем его нашим пастором». И как раз в этот момент Генрих подтвердил правоту слов Марии. «А сейчас, братья и сестры, давайте все соберемся для утренней молитвы. Почему бы нам не вспомнить некоторые места из Писания и не поделиться ими друг с другом? Мы не можем позволить себе забыть Божье Слово. Теперь, когда мы не имеем возможности держать его в руках, мы должны хранить его в наших сердцах». Чтение на память стихов из Библии вдохновило Клаву намного больше, чем она могла предполагать. Возможно ли, чтобы здесь, в тюрьме, она могла испытывать такую радость от сознания Божьей любви к ней? Внимательно слушая и размышляя над теми обетованиями, которые цитировали другие, Клава вспомнила отрывок из Писания, выражавший ее мысли.